Глава 11. Объявление войны. С тех пор, как Лин Сяо взял Яньхуэй в ученицы, прошло больше 10 лет. Это значительный срок, поэтому девушка многое позабыла, но день встречи с наставником помнила в мельчайших подробностях и лелеяла в памяти, не смея предать забвению. В начале лета она слонялась по деревне без присмотра. Мать умерла, а пропойца отец пьянствовал каждый день, знать не желая, чем занят ребенок. Яньхуэй думала, что ее, как и всех деревенских девушек, ожидает бестолковая жизнь, замужество, а потом рождение и воспитание детей, которым будущее сулило такое же бессмысленное существование. Она не подозревала, что однажды повстречает мужчину по имени Лин Сяо, божество, спустившееся с небес и озарившее убогую жизнь сироты. Лин Сяо спустился с горы утренней звезды, взяв с собой Ци Ченя, чтобы парень набрался опыта. Они преследовали злого демона, который устремился в деревню. Тем временем Яньхуэй играла с детьми под сенью исполинского дерева. Отчаявшись, демон поймал одного из ребят и проглотил целиком. Детвора остолбенела от ужаса. Яньхуэй с малых лет часто видела призраков, однако кровавая сцена потрясла ее до тошноты. Демон тем временем не насытился, протянул руку, пошарил вокруг и схватил Яньхуэй, которая, как назло, оказалась поблизости. Не произнося ни слова, демон когтем рассек девочке грудь и на сплетенные корни гигантского дерева закапала свежая кровь. Яньхуэй почувствовала, что умирает. Впервые за свою короткую жизнь она посмотрела смерти прямо в глаза и увидела, как над ее телом вздымается черная дымка. Девочка побледнела от испуга. Ей показалось, что сердце в груди остановилось. И в этот миг с неба хлынул поток ледяной стужи, и на демона обрушилась мощь морозного инея. Ледяной клинок отсек демону руку, и Яньхуэй упала в объятия холода. Лед сковал рану у нее на груди, и Лин Сяо тут же передал девочку в руки Цзы Ченя, но светлый образ будущего наставника навсегда врезался в сознание Яньхуэй, и отныне никто не смог бы его потеснить. Лин Сяо вступил в схватку с демоном, но тот не боялся ранений и вскоре отрастил себе новую руку на месте отрубленной. «Спасай детей, Цзы Чэнь!» «Слушаюсь!» — крикнул ученик, опустил Яньхуэй на землю и велел. «Беги как можно дальше и не приближайся!» Цзы Чэнь бросился к детворе, но демон кинулся парню наперерез. Взгляд Лин Сяо подернулся холодом, а его меч засиял, подобно искристому зимнему инею, источая волну обжигающей стужи. Взмахом клинка наставник воздвиг морозный заслон, преграждая демону путь. Тому оставалось бессильно таращить глаза, наблюдая, как Цзы Чэнь уносит прочь ребятишек, одного на руках, другого на спине. Демон рассвирепел и ринулся к Лин Сяо. Небожитель сложил мудру, взмахнул рукавом, и враг отлетел к стволу гигантского дерева, словно его поразил сокрушительный удар. Дерево задрожало, с пышной кроны посыпались листья, демон рухнул на землю и ошеломленно потряс головой. Вдруг рядом с ним зазвенел детский крик. Оказывается, за деревом прятался ребенок, который завопил от испуга при виде чудовища. Демон тут же пополз к малышу, не сводя с жертвы глаз. Оборотень явно хотел вырвать ребенку сердце, чтобы сожрать. Лин Сяо нахмурился и молниеносно переместился к стволу исполинского дерева. Не глядя на нечисть, он повернулся к плачущему ребенку и протянул ему руку. Увидев, что острые когти демона вот-вот вонзятся в спину Лин Сяо, Цзы Чэнь не удержался и воскликнул. «Наставник!» Не теряя хладнокровия, Лин Сяо направил духовную силу в ладонь, но не успел пошевелиться, как издалека, неожиданно, прилетел огненный шар, который попал демону в голову. Тот, похоже, боялся огня и не умел от него защищаться. Когда на его голове вспыхнули волосы, демон завалился назад и завопил от боли, а его окровавленная голова, охваченная языками пламени, уткнулась в ствол дерева. Лин Сяо в изумлении обернулся и увидел хрупкую, залитую кровью фигурку Яньхуэй, чьи пальцы сложились в мудру в подражание жесту небожителя. Девочка в недоумении посмотрела на Лин Сяо, а затем перевела взгляд на демона. В то время Янь Хуэй еще не знала, что Лин Сяо практикует магию пяти стихий. Эта техника позволяла задействовать силу стихии, которая преобладала в теле адепта. Сила пяти стихий — металла, дерева, воды, огня и земли — присутствует в теле любого. Один из элементов обычно преобладает, но далеко не каждый может пустить силу в ход. Можно всю жизнь посвятить поиску бессмертия, но не научиться вызывать ветер или создавать иней. А Янь Хуэй просто сложила пальцы в мудру вслед за Лин Сяо и воспользовалась силой огня. «Это...» — пробормотал потрясённый Цзи Чэнь. Однако времени выяснять, что к чему, у них не было. Объятый пламенем демон отчаянно цеплялся за жизнь. С трудом поднявшись на ноги, он снова напал на Лин Сяо, нанося беспорядочные удары. Небожитель ловко уворачивался, но с ребенком на руках не мог принять бой и вынужденно отступил. Когда Лин Сяо посторонился, Янь Хуэй снова сложила мудру, гораздо искуснее прежней. Ее ладонь полыхнула пламенем, которое обратилось в ревущего огненного дракона, опутавшего тело демона кольцами. Демон завопил от невыносимой боли. Пока он ползал и корчился под сенью исполинского дерева, огонь перекинулся на ствол. Вскоре нечисти дерева сгорели дотла. Вспоминая давние события, Янь Хуэй разволновалась. С тех пор больше 10 лет прошло. Люди в деревне уверяли, что дерево обладало душой, и за его сожжение полагается кара. Увидев, что соседи настроены против меня, Лин Сяо спросил, не хотела бы я отправиться с ним на гору утренней звезды для обучения. Он заявил, что у меня врожденный талант. Янь Хуэй улыбнулась. Помню, как торопливо кивал старший соученик, опасаясь, что я откажусь. Девушка похлопала по шершавой коре. «Спасибо этому дереву. Без него я бы не смогла испепелить демона». Талика магии, которую мне удалось вложить в заклинание, была слишком ничтожна. Янь Хуэй обернулась к юноше. «Тебя я тоже должна поблагодарить. Я очень боялась смерти и хотела помочь своему спасителю, но не ожидала, что моя отчаянная попытка породит магию. Тогда я решила, что у меня и впрямь врожденный талант, но теперь понимаю, что дело в чешуйке защиты сердца». Тяньяо молча выслушал историю до конца. «Нет», — он встретился с девушкой взглядом, — «это я должен сказать спасибо». Неожиданное признание никак не вязалось с рассказом Янь Хуэй. Девушка отвлеклась от воспоминаний и в замешательстве уставилась на спутника. «Ты благодаришь меня? Но за что?» Тяньяо шагнул вперед и тоже прикоснулся к стволу. Его ладонь была крупнее, чем у Янь Хуэй, а кожа темнее. Юноша погладил обожженную кору, непроизвольно сжал пальцы в кулак и легко стукнул по дереву. «Суин погрузила мои кости в воду, сожгла в огне сухожилия, рога придала земле и заковала в металл сердце, а душу она заточила в дереве». Тянь Яо изогнул губы в улыбке. «Это ты вызволила мою душу, Янь Хуэй». Тяньяо говорил медленно, но девушка не сразу смогла понять смысл его слов. «Хочешь сказать, что это то самое дерево?» Тяньяо несколько раз ударил кулаком по обломку ствола. «Да, здесь томилась моя душа». Янь Хуэй оцепенела, уставилась на юношу и долго не двигалась. Неужели их судьбы так тесно сплелись? Девушка прикоснулась к груди, где размеренно билось здоровое сердце. Кто мог подумать, что сердце ребенка сберегла чешуйка дракона, который сейчас смотрел ей в глаза? Кто мог догадаться, что связь Янь Хуэй и Тянь Яо уходит корнями в далекое прошлое? «Видимо, это и правда судьба», — произнесла Янь Хуэй. «Твоя чешуйка спасла мою жизнь, а я освободила твою душу из заточения». «Так и есть. Разве иное возможно?» «Не вырвись его душа из плена, он бы не смог почуять ци драконьих костей, вселиться в тело сельского дурачка с горы Медного Гонга, дожить до настоящего дня, заполучить свой скелет и рога, а также лелеять надежду вернуть остальное. Выходит, что Янь Хуэй положила начало его возрождению, о котором Тянь Яо не смел и мечтать. Разве она не заслуживает благодарности? Юноша посмотрел на Яньхуэй, и его черные глаза засверкали. Спустя долгое время девушка в смущении отвела взгляд. Она не могла объяснить, что чувствовала. Похожим образом, в первые дни действовало приворотное зелье. Однако в этот раз все было немного иначе, хотя Яньхуэй толком не понимала, что изменилось. Девушка кашлянула, чтобы прочистить горло. «Ладно, похоже, мы несколько раз спасали друг друга, а судьба смешала все в одну кучу. Концов нам уже не найти, так что забудем об этом. Но помни, что если когда-нибудь твои дела пойдут в гору, ты мне обязан вернуть круглую сумму». Тяньяо лишь усмехнулся, и в этот раз Яньхуэй уловила смешок. «Яньхуэй», — сказал юноша, — «если я обрету в этой жизни покой, то отдам тебе все сбережения». Истина заключалась в том, что он никогда не стремился к богатству. Яньхуэй вытаращила глаза в удивлении, увидела в черных зрачках напротив свое отражение, посмотрела в сторону и отошла. «Сбережения положено отдавать жене, а я не из тех, кто торгует собой. Даже не думай меня одурачить. Просто верните несколько лянов, которые задолжал». Яньхуэй стряхнула с ладони сажу и пыль и зашагала вперед с беспечным и легкомысленным видом, словно признание Тяньяо никак не повлияло на ее отношение к юноше. Тот долго смотрел девушке в спину, а затем, не позволив уйти далеко, поспешил следом. Мать Яньхуэй в свое время похоронили на склоне холма рядом с окраиной. Когда парень с девушкой поднялись на холм, близился полдень. Стояла жара, но ясное небо слепило пронзительной синевой, а травы вокруг пестрели цветами. Яньхуэй глубоко вздохнула и подошла к заброшенной могиле, за которой давно не ухаживали. Помолчав, девушка опустилась на колени. Ее движения не выглядели благочестивыми, потому что Яньхуэй не умела вести себя чинно и соблюдать все приличия, однако грубости тоже не допускала. «Ну, здравствуй, матушка». Девушка поглядела в сторону второго могильного камня, криво установленного, и скривила губы. «Здравствуй, пьянчуга». Яньхуэй отвесила земной поклон. «Ваша дочь вернулась домой, чтобы вас навестить». Она взяла кувшин с вином, который купила в деревне, откупорила и вылила на покосившееся надгробие. «Полоть траву мне неохота. Все равно она вырастет снова». Тяньяо молчал, но при этих словах не сдержался и с укором спросил. «Раз ты проделала долгий путь, почему бы не вырвать траву на могилах? Когда умерла мама, у нас не было денег даже на самый захудалый гроб, поэтому тело завернули в соломенную циновку». Яньхуэй стерла слой грязи с надписей на могильных камнях. «Что, если эта трава проросла сквозь тело матери?» Тяньяо не ответил. Мать умерла, когда девочка была совсем крохой, поэтому оставила после себя мало воспоминаний. Яньхуэй помнила, как сидела подле нее, пока мать занималась шитьем, напевая народные песни. Никто с той поры не заботился о сироте, не ласкал и не баловал. Отец после смерти жены топил горе в вине и жил в забытье, а Яньхуэй росла, как сорная трава. В конце концов, Лин Сяо забрал девочку на гору утренней звезды, но обучение в школе не смогло заменить тепло материнского сердца. Посидев перед могилой, Яньхуэй встала и отряхнулась. «Пойдем». «Куда теперь?» — уточнил Тяньяо. Яньхуэй нащупала в кармане ключ. «Могилам родителей я поклонилась. Пора идти за деньгами, которые я заработала с риском для жизни». Ближе к вечеру они долетели на мече до поселения Фэнья. Оба уже привыкли к странствиям. Никто из них прежде не бывал в этом месте, однако парочка без труда отыскала постоялый двор по указателям и сняла две комнаты. Яньхуэй рассчитывала провести тихую мирную ночь и как следует выспаться, но посреди ночи ее разбудил шорох. Похоже, кто-то за кем-то гнался, перебираясь с крыши на крышу. На кровле постоялого двора беглец и преследователи решили поговорить. Беседа не предназначалась для ушей Яньхуэй, но девушка воспользовалась заклинанием, которому ее обучил Тяньяо, и услышала встревоженный шепот. «Ваше высочество, принц, прошу вас, вернитесь домой. Хватит носиться по срединной равнине. Так вы никого не спасете, только в беду угодите. Что я скажу его величеству седьмому правителю? Просто скажи, что я не вернусь, пока не найду сестрицу отца». Юный голос показался Яньхуэй до странности знакомым. «Ах, вы негодник! В прошлый раз вас поймали во время облавы и заточили в темнице горы утренней звезды. Ваш покорный слуга чуть не помер от страха. Хвала небесам, все обошлось. Прошло много времени, а вы никого не нашли. Прошу вас, одумайтесь. Государь отправит на поиски новый отряд». Яньхуэй приподняла брови, села и грациозно прислонилась к стене. Сон как рукой сняло. «Нет, я вернусь, когда разыщу тетушку. В этом городе точно найдутся следы. Стойте, вернитесь, ночь на дворе. Вас могут поймать ученики небожителей». Двигаясь по кровле, собеседники удалились, и их голоса стихли. Яньхуэй дотронулась до подбородка, обдумывая то, что услышала. Судя по страху перед учениками небожителей, по крыше бегали или демоны, или черные колдуны. Но раз в разговоре упоминались принцы, покорные слуги и государи, значит, это были демоны. Скорее всего, из клана девятихвостых лис. В любом случае, среди черных колдунов нет подобной иерархии. Если его высочество разыскивает сестрицу отца государя, выходит его тетя принцесса, девятихвостая лиса из царства Циньсю. Девушку вдруг осенило. Она вспомнила, как Фэн Цяньшо урезонивал дядюшку в лавке «Небесные благовония». Малочисленные школы небожителей на границах Срединной равнины понесли значительный урон после исчезновения принцессы, так он сказал. Стало быть, это сущая правда. Новость представляла интерес, однако к Яньхуэй отношения не имела — поэтому девушка хмыкнула, зевнула и улеглась обратно в постель. На другой день ранним утром Яньхуэй и Тяньяо отправились в ювелирную лавку, принадлежавшую организации «Семь заповедей». Девушка хотела сначала разжиться серебром, а потом уже думать, куда направиться вместе со своей прилипчивой тенью. Лавка находилась на самой оживленной улице. Вход охраняли два дюжих парня с суровыми лицами. Перед тем, как впустить посетителя в лавку, они задавали гостям пару вопросов. Когда Яньхуэй подошла, охранники преградили ей путь и спросили. «По какому делу?» Девушка достала заветный ключ. «Пришла за деньгами». Охранники оторопели, поспешно убрали руки, отступили и согнули спины в почтительном поклоне. «Простите за грубость. Добро пожаловать в лавку, госпожа». Довольная тем, что ключ произвел должное впечатление, Яньхуэй в душе возгордилась и манерно кивнула. «Избавьте меня от лишних церемоний». Она торжествующе улыбнулась Тяньяо, похваляясь обретенной властью, но тот бросил в ответ равнодушный взгляд. В далеком прошлом почести были для него делом привычным. Если Тяньяо не собирался оказывать Яньхуэй знаки внимания, то старший приказчик вел себя совершенно иначе. Едва девушка вошла в лавку, тот угодливо кинулся ей навстречу. «Госпожа, вы пожаловали по воле начальства, чтобы проверить нашу работу?» Яньхуэй покачала головой. «Нет, я только возьму немного денег и уйду». «Да-да-да, верно-верно», — зачастил приказчик. «Прошу вас последовать во внутренний двор, госпожа. Ваш покорный слуга сейчас принесет деньги». Яньхуэй кивнула, и лавочник проводил ее во внутренний двор. Во дворе острый слух девушки уловил знакомый голос. «Никто ничего не знает о ней. Тетушка явно попала в беду», — произнес юный голос с досадой и горечью. «Тьфу ты, опять за свое». Яньхуэй увидела двух человек в шапках, старого и молодого, которые направлялись к выходу. Старик, смиренно согнув спину, засеменил за юношей, а тот вышагивал, выпятив грудь и высоко подняв голову. Девушка прищурилась. «Воистину мир Цзянху велик, но от судьбы не уйдешь. Разве это не тот демонёнок, что угодил в темницу на пике созвездия Сердца? Так он, оказывается, наследный принц царства Циньсю. Неудивительно, что он отличался от остальных узников в клетке. Очевидно, государева кровь наложила печать на поведение и нрав юноши. Взгляд Яньхуэй задержался на лице принца всего на мгновение. Не желая навлечь на себя неприятности, девушка тут же спряталась за спину Тяньяо, чтобы избежать непредсказуемых последствий неожиданной встречи. Однако высокородному принцу не было дела до ее предпочтений. «Ты?» — громко воскликнул юноша. Яньхуэй испустила протяжный вздох. Паренек определенно не понимал, что уклониться от нежелательной встречи и пройти мимо — это своего рода благодеяние. Принц сделал два шага вперед, но старик тут же потащил его прочь. «Ваше высочество!» — в тихом голосе старика звенело предельное напряжение. «У этой девушки ци ученицы небожителей!» Юноша и впрямь остановился. «Ай да старик!» Яньхуэй откашлялась и вышла из-за спины Тяньяо. Покосившись на строптивого юнца, она потянула Тяньяо к дверям, чтобы быстрее покинуть лавку, но услышала, как принц пробормотал у нее за спиной. «Она отличается от небожителей». Демонёнок стряхнул руку старика, сделал три широких шага и преградил девушке путь. Та снова вздохнула. «Ах, юноша, послушайте старика, чтобы потом не раскаяться». Паренек был чуть ниже ростом, поэтому смотрел на Яньхуэй снизу вверх. «Я долго искал тебя». Девушка с трудом удержалась от очередного вздоха, заметив, что Тяньяо как-то странно на нее поглядывает. Пока Яньхуэй гадала, что на уме у Тяньяо, приказчик вскричал в замешательстве. «Госпожа?» У наследного принца блеснули глаза. «Так ты из этого заведения?» Яньхуэй прочистила горло, невозмутимо уставилась на упрямца и строго произнесла. «Юноша, я вас не знаю. Вы приняли меня за кого-то другого». Принц не ожидал такого отпора. Его выразительное лицо застыло на миг, а потом он резко нахмурился. «Нет, это ты. Не пытайся меня обмануть. Я хорошо запомнил твое лицо. Никогда его не забуду». Девушку охватила досада. «Если тебе говорят, что ты обознался, зачем спорить?» Яньхуэй постаралась взять себя в руки и спокойно повторила. «Вы меня с кем-то перепутали». Она повернула голову и обратилась к приказчику. «Любезный, этот молодой господин...» Приказчик поспешно затараторил. «Конечно, конечно, молодой господин, вы, вероятно, действительно обознались». Язык у приказчика был хорошо подвешен. От его болтовни у принца голова пошла кругом, и он почти поверил, что ошибся. Старик снова потянул юношу к выходу и, наконец, смог увести упрямца из лавки. Яньхуэй с облегчением выдохнула и спросила. «Кто они? Зачем приходили?» Приказчик расплылся в угодливой улыбке. «Госпожа, у нас необычная ювелирная лавка. За деньги у нас также можно приобрести ценные сведения. Посетителей, которые направляются во внутренний двор, интересуют новости. Для нас они прежде всего покупатели, крупные шишки с деньгами. Мы не суем нос в их дела». Яньхуэй кивнула. Похоже, парочка приходила, чтобы через тайных агентов сети «Семь заповедей» выяснить, где искать принцессу. Приказчик повел гостей вглубь внутреннего двора. Яньхуэй сделала пару шагов и обнаружила, что Тяньяо за ней не следует. Она обернулась и увидела, что юноша стоит на прежнем месте. На его лице блуждало все то же странное выражение, которое девушка так и не смогла разгадать. «Еще один поклонник? Многовато их у тебя». «Ты что, ревнуешь?» — удивленно спросила Яньхуэй, присмотревшись к юноше. Обвинение прозвучало как пощечина. Тяньяо напрягся и помрачнел. Странное выражение исчезло с его лица. «Ты слишком много о себе возомнила». Юноша двинулся вслед за приказчиком и обошел Яньхуэй. «Я на такое не способен». Яньхуэй надулась, но вынужденно признала правоту Тяньяо. Он ведь говорил, что с него хватит любовных переживаний. В конце концов, разве может тот, чьи чувства жестоко предали, полюбить снова? Разве что его очарует какая-нибудь ослепительная красавица, да и то неизвестно, отважится ли Тяньяо вновь рискнуть своим сердцем. Себя Яньхуэй ослепительной красавицей не считала. Парень с девушкой пили во внутреннем дворе чай, ожидая, пока приказчик принесет деньги. Мужчина вернулся, держа в руках три тяжелых серебряных слитка, пачку банкнот и мешочек с серебряными монетами. Когда Яньхуэй взяла деньги, ощущение счастья поднялось из глубин ее сердца и теплом разлилось по телу. Но не успела она насладиться этим пьянящим чувством и неожиданно обретенным богатством, как Тяньяо положил руку на один из слитков. «Меня интересуют кое-какие сведения. Этого слитка хватит для оплаты ваших услуг». Яньхуэй сперва опешила, а потом пришла в ярость. Приказчик тоже оторопел и вопросительно уставился на девушку. «Что?» Та стряхнула руку Тяньяо, сжала в руках слиток и посмотрела на приказчика. «Если я захочу что-то узнать, мне тоже придется платить». Приказчик вытер со лба пот. «Если госпожа желает о чем-то узнать, верный слуга без утайки расскажет бесплатно». Яньхуэй подтолкнула Тяньяо локтем. «Тогда ответь на его вопрос. Именно это я и хочу узнать». Она сердито поглядела на юношу. «Я помогу тебе разузнать все, что захочешь, только не трожь мои деньги», — читалось в ее глазах. Тяньяо привык к выходкам Яньхуэй, поэтому и бровью не повел. Приказчик горько усмехнулся, мысленно ругнувшись. «И откуда вы только свалились на мою голову?» Однако взял себя в руки и почтительно поклонился. «Ваш покорный слуга не располагает сведениями. Я сейчас позову нужного человека. Госпожа, вы сможете его расспросить, о чем пожелаете?» Когда приказчик ушел, Яньхуэй сжала слитки в руках и рассеянно уточнила. «Хочешь узнать, где искать сухожилия дракона? 20 лет назад никакой сети 7 заповедей в помине не было. Думаю, им неизвестно, где Суин запечатала их». «Нет», — Тяньяо забарабанил пальцами по столу. «Я хочу расспросить, куда пропала принцесса из царства Циньсю, девятихвостая демоница леса». «Зачем?» — удивилась Яньхуэй. «Затем, что для подлинного приворотного зелья нужна кровь девятихвостой лисы». Девушка не сразу поняла, куда клонит Тяньяо, но, поразмыслив, почувствовала себя так, словно ее окатили студенной водой посреди зимы. Холод пробрал Яньхуэй до самых костей, и она вперила в собеседника ошарашенный взгляд. «Ты подозреваешь...» Тяньяо молчал. Девушка чувствовала себя как на иголках и, ожидая нужного человека, совсем извелась. Все-таки принцесса пропала уже давно. Царство Циньсю находится далеко на юго-западе, однако нельзя утверждать, что его правители не имеют влияния на Срединные равнины. Тем не менее, подданные не смогли обнаружить принцессу. Неужели демоница угодила в руки совершенно мудрой Суин? Вдруг та уже удалила у принцессы внутреннюю пилюлю, выкачала кровь и изготовила приворотное зелье. Клан девятихвостых лис ценит родственные узы превыше всего. Правящая династия придет в ярость. Хрупкий мир между небожителями и демонами, которого с таким трудом удалось достичь, может рухнуть. Чем больше Яньхуэй об этом думала, тем страшнее ей становилось. Хотя девушка не принимала участия в войне, бушевавшей 50 лет назад, одних только легенд и слухов о междоусобице было достаточно, чтобы напугать кого угодно. Война завершилась победой небожителей, которые оттеснили демонов на юго-запад, но хаос и смута привели к появлению беженцев и ввергли народ в пучину бедствий. Горе хлебнули и люди, и демоны. Потребовались десятилетия, чтобы восстановить мир и порядок. Неужели зыбкое равновесие будет нарушено из-за прихоти Суин? В отличие от взволнованной девушки, Тяньяо спокойно потягивал чай. Вдруг до них донеслась грубая брань, сопровождаемая сбивчивым топотом. «Пусть с посетителями разбираются мелкие осведомители. Какая еще госпожа? Зачем я ей понадобился? Я занят». К ним подошел крепкий мужчина с густыми бровями и большими глазами, пьяный, с кувшином вина. Не удостоив гостей взглядом, он приподнял полы своего одеяния и плюхнулся в кресло, которое жалобно заскрипело под его весом. Здоровяк не обратил на это никакого внимания. Вытянул ноги, запрокинул голову и захрапел. При виде странного зрелища Яньхуэй оторопела, а Тяньяо слегка прищурился. Приказчик подбежал следом и выдавил жалкую улыбку. «Госпожа, это начальник местной разведки. У него своеобразный характер, однако есть кое-какие таланты. То, что вы хотите узнать...» При этих словах здоровяк тут же проснулся и яростно пнул приказчика под зад. Тот не устоял на ногах и повалился на гостей, которые, по счастью, успели посторониться. Приказчик рухнул на кресло, схватился за ушибленный нос и поднялся не сразу. «Вздор!» — завопил грубиян. «Что значит «кое-какие таланты»? Да я гениален! Я знаю все, что творится под землей и в небесах. Ик, я все про всех знаю!» «Дорогой друг, вы, безусловно, искусны, но знаете ли вы то, что меня интересует?» — подхватил Тяньяо хвастливые слова начальника разведки. «Я же сказал, я знаю все!» Девушка не слишком доверяла хмельному бахвальству и небрежно спросила. «Знаешь, кто я такая?» Пьянчуга окинул Яньхуэй мутным взглядом. «Девчонка с горы утренней звезды. Нрав буйный, правил не признаешь. Похоже, та самая ученица, которую выгнали из школы. Зовут Янь...» «Заткнись!» — рявкнула Яньхуэй. Здоровяк вздрогнул и беззвучно захлопал губами. «Чего? Чего орёшь? До смерти меня напугало!» Проницательный приказчик догадался, что он здесь лишний, и, зажимая расквашенный нос, жалобным видом откланялся. «У меня есть дела, госпожа, поэтому прошу позволения вас покинуть». Никто не обратил на беднягу внимания, и он в смущении удалился. Яньхуэй была потрясена до глубины души. Если бы господин Всезнайка встретил ее раньше и сразу догадался, что перед ним ученица школы утренней звезды, она бы не удивилась. Однако перед схваткой с Фэнмином девушка изучала магию девятихвостых лисиц, поэтому ее ци помутнело. Именно за этот Зычень ее отругал. Если совершенно незнакомый человек смог без труда разглядеть ее ци и назвать имя, значит, он действительно талантлив. Вероятно, здоровяк занимался совершенствованием гораздо дольше, чем Яньхуэй, и словно ветер не бросал. Девушка изменила свое мнение о грубияне, но решила устроить ему еще одно испытание и ткнула пальцем в Тяньяо. «А он кто такой, знаешь?» Господин Всезнайка вперил в юношу мутный взгляд. Спустя время протер глаза, выпрямил спину и прищурился. Он встал на ноги и как будто слегка протрезвел. «Нет-нет», — бубнил он вполголоса, а затем хлопнул в ладоши. «На тебе мешочек без запаха, верно?» Здоровяк подошел к Тяньяо. «Сними амулет, тогда я узнаю, кто ты». Господин Всезнайка протянул руку, но юноша проворно отскочил назад, и пальцы здоровяка поймали пустоту. Видимо, он не привык отступать, потому что опять потянулся к Тяньяо. Тут Яньхуэй не выдержала и схватила грубияна за руку. Пальцы, стиснувшие толстую руку, казались тонкими и хрупкими, но девушка ничуть не смутилась. «Этот парень под моей защитой. Не трогай его!» Тяньяо покосился на профиль своей защитницы. Та уставилась на господина Всезнайку пугающим взглядом, готовая ринуться в атаку. Юноша почувствовал себя цыпленком под защитой разъяренной наседки. Господина Всезнайку распирало от любопытства, но он предпочел не связываться с Яньхуэй, убрал руки и сердито надулся. «Не выношу таких, как вы. Спрашивают, спрашивают, а сами ничего не рассказывают». Пьянчуга сделал глоток вина, откинулся на спинку стула и скривил рот. «Ладно, спрашивай, о чем собирался. Покончим с этим, и я вернусь к выпивке». Все сели обратно в кресло. Яньхуэй не проронила ни звука, а Тяньяо тихо спросил. «В царстве Циньсю пропала принцесса, девятихвостая лиса. Знаешь ли ты, где ее искать?» «Знаю». У Яньхуэй блеснули глаза, и она приготовилась внимательно слушать, Но господин Всезнайка неторопливо отхлебнул вина, посидел, качая головой и причмокивая, и только потом вытер рот и заговорил, брызгая слюной. Больше года назад она покинула царство Цинцю, переправилась через гору Алого Солнца и тайно проникла на Срединную равнину. Потом повернула на север и остановилась в небольшом городке. Кажется, с ней был ученый. Больше ничего не происходило. Мне не досуг отслеживать каждого демона. Если принцесса затаилась где-то на Срединной равнине, почему демоны из царства Цинцю не могут ее отыскать? — задумалась Яньхуэй. Тяньяо легонько забарабанил пальцами по столу. «Как давно ты получил известие о принцессе?» «Два или три месяца назад, в третьем месяце или в четвертом, я пью каждый день. Время летит незаметно». «Нашел чем гордиться», — скривила губы Яньхуэй. «Знаешь имя ученого, который сопровождал принцессу?» — спросил Тяньяо, нахмурившись. «Знаю», — здоровяк задумчиво покачал головой. «Его зовут Лу Мушен. С виду красив, кожа белее, чем мои зубы». Начальник разведки, похоже, шутил, но Яньхуэй было не до смеха. Если ей не изменяла память, возлюбленного совершенно мудрой Суин тоже звали Лу Мушен. 3 или 4 месяца тому назад Суин как раз его отыскала. Потом принцесса исчезла, а Суин объявилась на горе утренней звезды вместе с Лу Мушеном и задалась целью изготовить приворотное зелье. Фрагменты мозаики сложились в общую картину, и Яньхуэй ощутила легкую головную боль. «А где сейчас принцесса, ты знаешь?» — спросила Яньхуэй и обнаружила, что ее голос дрожит. «Этого не знаю». Господин Всезнайка стукнул кувшином о стол и возмущенно забубнил. «Но раз уж вы заговорили со мной, имейте в виду, что я очень зол. У меня столько талантов». Если бы Фэн Цяньшо меня повысил и назначил главой всей сети тайных агентов, уж я бы точно не допустил развала организации. Всюду бардак. А Фэн Цяньшо завидует моим способностям, боится, что я его превзойду, и поэтому отказывает в повышении. Как с этим смириться? Тяньяо покосился на собеседника и равнодушно заметил. Возможно, он просто не хочет слишком много знать. Здоровяк его не услышал. Начальника местной разведки так и распирало от гнева. Он допил вино, вытер рот и рыгнул. «А еще я знаю, что красавца ученого прибрала к рукам совершенно мудрая Суин. Когда две женщины не могут поделить мужчину, дело всегда доходит до драки. Исход предрешен, или смерть, или увечье. Раз о принцессе совсем нет известий, значит, она или мертва, или в плену у бессмертной Суин. Несколько дней назад Фэн Мин изготовил новую порцию приворотного зелья. Думаю, Суин захватила принцессу, чтобы усовершенствовать зелье». Яньхуэй вспомнила, что когда они с Тяньяо впервые прокрались в лавку «Небесное благовоние», ей удалось подслушать разговор с совершенно мудрой Суин и Фэн Мина. В тот раз Яньхуэй ничего не заподозрила, однако теперь слова Фэнмина заставили ее встрепенуться. Кровь этой лисы трудно очистить. Возможно, придется ждать 81 день. В свете последних известий нельзя было исключать, что речь шла о принцессе из царства Цинцю. Когда Фэн Цяньшо явился в лавку и попросил Фэнмина освободить демонов, то огласил причину своего беспокойства — в царстве Цинцю пропала принцесса, девятихвостая лиса. Выходит, Фэн Мин отпустил демонов не из уважения к племяннику, а потому что его совесть и впрямь была нечиста. Он действительно опасался, что организацию настигнут неприятности. Яньхуэй закрыла глаза и постаралась успокоиться. «Тем двоим, что недавно спрашивали о принцессе, ты рассказал то же самое? Кому?» Господин Всезнайка скривил рот и надолго задумался. «Я сегодня только с вами разговаривал. А рядовые агенты, которые торгуют сведениями, знают то же, что и ты? Шутишь? Им по статусу не положено. Я один располагаю самыми ценными сведениями. Кто их доверит рядовым агентам?» Здоровяк горделиво притупнул ногами. Если бы приказчик не заявил, что вас прислало начальство, я бы и с вами не стал разговаривать. Моя информация уходит только наверх и не спускается вниз. Кроме меня никто так много не знает. Если информация в организации «Семь заповедей» уходит только наверх, значит, Фэн Цяньшо и, возможно, даже Сяньгэ все это знали давным-давно. Выходит, Фэн Цяньшо сообщил дядюшке о пропаже принцессы, наверняка зная, что у того рыльце в пушку. Молодой глава был далеко не прост. Могло показаться, что он говорил, не раздумывая. Только теперь Яньхуэй поняла, как много тревожных намеков содержала фраза о пропаже девятихвостой лисы. «Хорошо», — сказала Яньхуэй, взяв себя в руки. Она поднялась. «Никто не должен об этом знать». С лица девушки исчезло беспечное выражение, а ее глаза блеснули сталью. «Ответь на последний вопрос. По какой причине чаще всего умирают в Дзянху?» Господин Всезнайка ухмыльнулся. «Да они умирают от чего угодно. Открою тебе глаза». Яньхуэй пристально уставилась на начальника местной разведки. «Чаще всего они умирают, потому что знают чересчур много». Дюжий мужчина, который никогда ничего не боялся, посмотрел в глаза Яньхуэй и почувствовал, как по спине забегали мурашки. Не обращая внимания на Тяньяо, девушка молча направилась к выходу. Юноша на мгновение задумался, а затем поспешил следом. Яньхуэй шагала быстрее обычного, сосредоточенно думая о своем. «Яньхуэй!» — окликнул Тяньяо, глядя на понурую спину. Девушка остановилась и обернулась. Безмятежный вид юноши немного ее успокоил. «Эта история не имеет к тебе отношения. Не нужно так переживать». Тяньяо вдруг показалось, будто его твердое, как скала, сердце ударили камнем, и оно содрогнулось. Он пытался кого-то утешить, по собственной воле произнес слова утешения. Но увидев, как разгладилось встревоженное лицо Яньхуэй, юноша тут же решил, что ничего странного в этом нет. Девушка действительно нуждалась в утешении, поэтому он не мог промолчать. «Я знаю, что переживать не стоит», — ответила Яньхуэй, опуская голову. Однако школа утренней звезды так часто упоминалась в истории с приворотным зельем, что от этого нельзя было отмахнуться. Как нельзя было отмахнуться от исчезновения принцессы из царства Цинтю. Лин Сяо наверняка замешан, поэтому Яньхуэй было трудно хранить самообладание и не утратить присутствие духа. Раньше, когда у Яньхуэй не было денег, она всем сердцем мечтала разбогатеть. Денег из ювелирной лавки было достаточно, чтобы купить в поселении дом и нанять десяток поваров, таких как толстяк Джан, и девушка неожиданно для себя растерялась. Она привела Тяньяо на самый дорогой постоялый двор и потребовала лучшие комнаты. Ожидая, пока слуга их проводит, Яньхуэй услышала знакомый голос, в котором звучали удивление и неописуемый восторг. «Ты тоже здесь?» У девушки тут же разболелась голова. Она обернулась. Перед ней действительно стоял наследный принц царства Цинцю. Тот самый, кого Яньхуэй меньше всего хотела бы встретить. Поэтому она сделала вид, что смотрит на пустое место. Верный слуга отчаянно потянул принца за рукав, но тот дернулся несколько раз, вырвался из цепких рук старика и твердой поступью подошел к Яньхуэй. «Я уверен, что это ты. Почему притворяешься, будто не знаешь меня?» Девушка вздохнула, решив, что пора разобраться с упрямцем, но тут между ней и юнцом выросла чья-то фигура. Это Тяньяо преградил путь наследному принцу. Тот опешил, Яньхуэй тоже оторопела. Не успев прийти в себя, она внезапно ощутила жар на запястье. Оказывается, Тяньяо схватил ее за руку и потащил наверх. Яньхуэй с удивлением уставилась на затылок юноши. Обычно впереди шла она. Словно почувствовав обескураженный взгляд спутницы, Тяньяо обернулся. «Слуга готов показать комнаты. Не хочешь посмотреть?» Юноша как будто призывал не отнимать у слуги время, ведь у того полно дел. Тем временем принц похватился и поспешил следом. «Кто этот парень? Почему он с тобой?» Тяньяо даже косым взглядом наследника не удостоил. Яньхуэй тоже промолчала, но упрямец не отставал. «Я долго искал тебя. Клан Девяти, моя семья всегда готова воздать за добро. Ты спасла меня, и я хочу тебя отблагодарить». Яньхуэй не стерпела. Поднявшись на последнюю ступеньку, она развернулась и заявила: «Если хочешь отблагодарить, просто забудь обо мне. Сделаем вид, что прошлого не было. Ступай». Принц остановился и торжественно заявил: «Что было, то было. Я не могу притворяться, будто прошлого не существует. Я пообещал отблагодарить тебя, значит, так тому и быть». Юнец указал на соседнюю комнату. «Я живу здесь. Останусь еще на несколько дней и никуда не уеду. Если тебе что-нибудь понадобится, я помогу». Не дослушав до конца, Тяньяо затащил Яньхуэй в комнату и со стуком захлопнул дверь. Отгородившись от внешнего мира и оставшись наедине с Тяньяо, девушка заметила, что тот по-прежнему держит ее за запястье. Она удивилась и пошевелила рукой. Проницательный юноша тут же разжал пальцы, с непринужденным видом уселся за стол, налил себе чая и отхлебнул. Яньхуэй ошарашенно уставилась на него. «Я просила две комнаты. Твоя рядом». «Я устал», — сообщил Тяньяо. «Немного передохну и пойду к себе». Яньхуэй решила не спорить и тоже с мрачным видом села за стол. Тяньяо покосился на девушку. Та поймала на себе его взгляд и невольно вздохнула. Юноша поставил чашку на стол. «Тебе правда не нужно расстраиваться из-за того, что ты только что узнала. Ты в этом не виновата и не можешь сама совсем разобраться. Знаешь, кого мы только что встретили?» Яньхуэй подбородком указала на дверь. «Знаю», — Тяньяо пригубил чай. «У него нет демонической ци, но, судя по его словам и твоему волнению, можно догадаться, что он один из тех оборотней, которых ты выпустила из темницы». В спокойных глазах юноши промелькнуло странное выражение. «Умудриться спасти демона из клана девятихвостых лисиц — большая удача». «Какая же это удача? Ты догадался, кто он такой, и не ощутил беспокойства?» «Юнец уже побывал в ювелирной лавке и знает, что там можно кое-что разузнать. По-моему, господин Всезнайка не умеет держать язык за зубами. Я его припугнула, конечно, но думаю, он все равно проболтается с пьяну. А вдруг этот упрямец?» Яньхуэй махнула рукой на дверь. «Выяснит правду и вернется в царство Цинцю с новостями. Что тогда делать?» «Зачем что-то делать? Тот, кто должен знать правду, рано или поздно ее узнает. Ты ничего плохого не сделала. Из-за чего ты волнуешься? Если баланс будет нарушен...» Не дав девушке договорить, Тяньяо с негромким стуком поставил чашку на стол. «Суин знала, чем рискует. За кого ты беспокоишься? Убийца и в ус не дует, а ты, случайный свидетель, ломаешь голову, как скрыть ее преступление. Яньхуэй открыла было рот, но ничего не сказала. Разве она хотела помочь Суин? Разве ее что-то связывает с главой школы Великого Холода? Она хотела помочь тому, кого 10 лет назад называла наставником. Границу установили 50 лет назад. С тех пор народы воспряли после войны. Клан демонов претендует на юго-западные окраины, поэтому противостояние неизбежно. Думаешь, небожители уступят свои земли? Прежде им не хватало сил, чтобы дать отпор, но теперь...» Тяньяо осторожно провел пальцем по краю чашки. «Война между небожителями и демонами неизбежна». Яньхуэй ответила не сразу. «Если война неизбежна, так тому и быть. Я просто хочу, чтобы она разразилась как можно позже». Тяньяо больше ничего не сказал, и в комнате повисла тишина. Ближе к вечеру юноша молча ушел в свою комнату. Яньхуэй умылась и легла спать, но всю ночь проворочилась сбоку на бок. На другой день она проснулась и едва успела ощутить в сердце пустоту от вынужденного безделья, как в тот же миг на улице загремел встревоженный топот копыт, а крики людей и ржание лошадей смешались в неразборчивый гомон. Яньхуэй открыла окно и увидела, что на дороге толпится в смятении простой народ. Не понимая, что происходит, девушка услышала, как издалека стремительно скачет всадник. «Царство Цинцю объявило войну! Демоны развязали войну!» — прокричал вестник. Яньхуэй оторопела от ужаса, а потом, даже не причесавшись, бросилась к двери, направляясь в ювелирную лавку, но на пороге налетела на знакомого юнца. Тот ткнулся головой в мягкую грудь девушки, пошатнулся от удара и невольно попятился. Сопровождавший принца старик подхватил подопечного под руки. Покрасневший юнец твердо встал на ноги и спросил, стараясь сохранять спокойствие. «Тебя зовут Яньхуэй, так ведь?» Девушка на миг остолбенела, затем схватила принца за шиворот, затащила в комнату и захлопнула дверь. Что случилось? Еще никогда ее голос не звучал так встревоженно. «Ты наверняка знаешь причину, что произошло. Больше не делаешь вид, что мы незнакомы». Яньхуэй яростно ударила по столу, и тот с грохотом развалился на части. «А ну, говори!» Суин причинила вред принцессе царства Цинцю и заплатит кровью за свое преступление. Юнец происходил из правящей династии, и выходка девушки его не испугала. В глазах принца заполыхали красные огоньки — признак того, что демоны встали на тропу войны. Тревога Яньхуэй неожиданно улеглась. Девушка внезапно осознала, что от ее беспокойства нет никакого толка. К ее сердцу медленно подкатила волна бессилия. Отступив на два шага, она мрачно спросила. «Как вы узнали? Из донесения ваших тайных агентов, которые рыскали по срединной равнине?» «Мне кое-кто рассказал», — ответил наследник. «Мой слуга ночь напролёт проверял эти сведения и подтвердил, что они правдивы. Перед рассветом я связался с помощью магии с царством Цинцю и обо всем сообщил государю». Клан Девятихвостых Лис не медлил. Лисы превыше всего ценили кровные узы и объявили небожителям войну, как только получили известие о судьбе принцессы. От поселения до границы недалеко. Новость о грядущей войне долетела быстро. Яньхуэй молчала. Наследный принц выпрямился и посмотрел на девушку. «Наш клан объявил войну школе Великого Холода». Но другие школы небожителей явно не будут сидеть сложа руки. Разразится большая война, и никто из адептов Небесного Пути избежать ее не сможет. Я слышал, что тебя изгнали с горы Утренней Звезды, потому что ты освободила демонов. Юнец сделал паузу. Должно быть, он еще не привык напускать на себя важный вид. Сжав кулаки, он заговорил громче, словно пытаясь подбодрить себя. Я хочу отвести тебя в царство Цинцю и предоставить защиту. Ты пойдешь со мной?» Яньхуэй обдумывала грядущее бедствие. Услышала неожиданный вопрос и оцепенела, уставилась на юнца, не в силах собраться с мыслями. Пока девушка молчала, у принца вспотели ладони, и он стиснул пальцы покрепче. «Я Джу Ли, старший сын государя. Ты ученица небожителей, но также моя спасительница. Мой народ тебя не отвергнет. Я подожду 3 дня. Если через 3 дня ты не захочешь отправиться со мной в царство Цинцю, я не буду тебя принуждать». Джули некоторое время пристально смотрел на Яньхуэй, затем опустил голову и глухо произнес: «Я все сказал». Принц развернулся и шагнул к выходу, но налетел на дверную створку. Потрогав косяк, он открыл дверь пошире, вышел в коридор, спустился по лестнице в сопровождении старого слуги и удалился в неизвестном направлении. Яньхуэй поглядела на обломки стола. В ее груди бушевали противоречивые чувства, мысли путались. В конце концов она горько усмехнулась, села на стул и уставилась в потолок. Что происходит? Как такое возможно? Вскоре в дверях показалась чья-то фигура. «Зачем ты им рассказал?» — спросила Яньхуэй, не оборачиваясь. Ее голос не дрожал и почти не отличался от обычного, но Тяньяо сразу понял, что девушка рассердилась и готова вскипеть. «Вчера я предупредил, что война неизбежна. Даже если это произойдет не сейчас, я заставлю Суин заплатить за содеянное, как только восстановлю свои силы. Если у тебя личные счеты, Суин, не нужно втягивать всех остальных в войну», — сухо заметила Яньхуэй. «Я никого никуда не втягивал», — — возразил Тяньяо. «Суин не глупа. Она не могла не знать, что убийство принцессы повлечет за собой суровые последствия. Не исключено, что Суин сама собиралась придать дело огласке, выбрав наиболее благоприятный момент. Наставники школы, в том числе и школы утренней звезды, не могли находиться в полном неведении». С каждым словом глаза Тяньяо все больше наполнялись холодом. «Вспомни о собрании небожителей 3 месяца назад. Подумай о смерти совершенно мудрой Циюнь. Тебе самой схожие мысли в голову не приходили? Точно такие же подозрения не терзали? Честолюбие небожителей воистину не знает границ». «Хватит болтать», — перебила девушка. «Я действую в интересах демонов и пытаюсь помочь им, пока Суин еще не готова сделать свой шаг. Ты печешься только о себе, не желаешь задуматься и не хочешь, чтобы тебя осуждали». Яньхуэй была вынуждена признать, что Тяньяо хорошо ее понимал, лучше, чем она сама. «Небожители и демоны в этом мире ужиться не смогут», — продолжил Тяньяо, видя, что девушка притихла. 50 лет назад совершенно мудрый Цин Гуан, основатель школы утренней звезды и правитель царства Цинцю, на деле доказали эту простую истину, вступив в смертную схватку, которая длилась, пока обе стороны не истощили свои силы и от безысходности не пришли к соглашению. Яньхуэй покосилась на юношу. «Все эти дни ты ел со мной за одним столом. Кто сказал, что небожители и демоны не могут ужиться?» Тяньяо долго смотрел на нее и еле слышно произнес: «С твоим характером у тебя один путь — последовать за мной и изучать магию демонов». «Последовать за драконом и превратиться в черного колдуна?» По мнению Яньхуэй, юноша нес полную чушь. Она больше 10 лет изучала магию небожителей и придерживалась истинного пути. Стать черным колдуном придется рассечь себе сухожилия и промыть костный мозг. Примечание. Промывка костного мозга. В даосизме считается, что необходимо омыть костный мозг, чтобы обрести кости бессмертного. Выражение стало метафорой полного изменения взглядов. Конец примечания. Ради чего? Чтобы начать все сначала? Сколько страданий ей предстоит вынести? Она не сошла с ума, чтобы свернуть с избранного пути и последовать за Тяньяо. Яньхуэй скривила губы и выбросила вздорные мысли из головы. Вскоре весть о начале войны разлетелась по всей Срединной равнине. Школы небожителей были крайне удивлены. В первую очередь тем, что совершенно мудрая Суин хладнокровно убила принцессу из клана 9-хвостых лисиц, а во вторую — тем, что царство Цинцю сразу объявило войну, даже не потребовав объяснений. Небожители пришли в смятение. Старейшины хотели призвать совершенно мудрого Цин Гуана с горы Утренней Звезды, чтобы он руководил общими действиями, однако тот пребывал в затворе и не показывался много месяцев. Даже насельники горы Утренней Звезды не знали, где искать основателя школы. Сообщество небожителей напоминало стаю драконов без вожака. Суин из школы Великого Холода, в свою очередь, высокомерно заявила, что готова к войне. Обстановка накалилась до предела. Противники обнажили мечи и натянули тетиву самострелов. Примечание. Обнажить меч и натянуть тетиву самострела. Устойчивое выражение. Означает пребывать в состоянии полной боеготовности. Конец примечания. Через пару дней в поселение Фэнья на мечах прилетело в 4 раза больше небожителей и их учеников, чем когда бы то ни было. «Похоже, долго здесь оставаться нельзя», — подумала девушка. К вечеру она приняла решение и отправилась к Тяньяо, чтобы о нем сообщить. Если дракон жаждет возродиться ради схватки с Суин и подстрекает клан демонов к войне с небожителями Срединной равнины, то лучше распрощаться с ним как можно скорее. Пути у них разные, значит, им не сойтись. Когда она собиралась отворить дверь, из коридора послышался негромкий спор. Джулин, наследный принц царства Цинсю, припирался со старым слугой. Гляньте, что творится вокруг. Если сегодня же вечером не отправиться в путь, выбраться будет непросто. Я обещал подождать 3 дня. Ох ты, святые небеса, ваше высочество. Да если бы она хотела с вами уйти, то давно бы ушла. Зачем тянула? Не капризничайте, послушайте старика. Я уеду завтра, буркнул Джули. Вот же строптивец. Вздохнула Яньхой, открыла дверь и уставилась на юнца. «Уезжай сегодня, незачем ждать до завтра». Джули несколько раз беззвучно открыл рот, скрипнул зубами и с детским упрямством заявил: «Я все равно подожду до завтра». Яньхой поняла, что если принц заортачился, спорить с ним бесполезно, махнула рукой и постучалась к Тяньяо. «Пойдем вниз поедим. Мне нужно сказать тебе кое-что». Тяньяо медитировал, пытаясь восстановить внутреннее дыхание. Других дел у него не было, поэтому он сразу вышел из комнаты. Шагнув за порог, он тут же наткнулся на пристальный взгляд Джули. Пылающие глаза наследника были полны ревности, непримиримости и неподдельного огорчения. Тяньяо изогнул губы в улыбке, давая понять, что видит юнца насквозь, отчего в душе принца вспыхнуло настоящее пламя. Яньхуэй тем временем сошла по лестнице, опустив голову и не заметив беззвучного поединка у себя за спиной. Она села за столик в углу и уставилась на Тяньяо. Тот привык к перепадам ее настроения и ничему не удивлялся. Листая меню, он невозмутимо покосился на девушку и спокойно сказал, словно участвуя в праздной беседе. «Вернув драконьи рога, я занялся медитацией и уловил дуновение моей прежней ци откуда-то с юго-запада. Не знаю, что именно там запечатано. Это как раз необходимо выяснить». Слова Тяньяо прозвучали так непринужденно, что Яньхуэй оторопела и чуть не забыла, о чем хотела поговорить с юношей. «Кажется, я не обещала помогать тебе в поисках, так ведь?» — уточнила она. «Как ты смеешь так уверенно командовать мной?» Юноша мельком взглянул на Яньхуэй. «Что же, значит, на мече ты меня не подбросишь, еду и постоялый двор не оплатишь?» Изучив меню, он спросил невпопад: «Свинину, жареную в кисло-сладком соусе, будешь?» «Буду», — не задумываясь, ответила девушка, а потом выхватила меню и швырнула его на стол. «Давай серьезно поговорим. Хочешь искать части своего тела — отправляйся на поиски сам. Я не пойду с тобой». «Давай распрощаемся», — предложил Тяньяо. «Поэтому давай распрощаемся», — выпалила Яньхуэй. Юноша ее опередил. Девушка посмотрела на Тяньяо, чувствуя, что демон видит ее насквозь, заведомо зная, угрозами от нее ничего не добиться. Лучше действовать лаской. А еще у нее злой язык, но доброе сердце. Парень изучил ее характеры, склонности, слабости и уязвимые места, поэтому бороться с ним было так же бесполезно, как бить кулаком по хлопковой вате. При этой мысли Яньхуэй разозлилась, ударила кулаком по столу и вскочила на ноги. «Я ухожу прямо сейчас!» «Яньхуэй?» — удивленно спросил высокий голос, вызвав в душе ворох воспоминаний. Девушка напряглась и медленно обернулась. У дверей маячил вооруженный мечами отряд из 10 человек в знакомых одеждах горы Утренней Звезды. При виде троицы, что стояла во главе, у Яньхуэй чуть голова не распухла. Цзэчэнь, брошенный в окрестностях Юнчжоу, Цзэюэ, старшая соученица, с которой Яньхуэй 10 лет воевала и делила комнату, и младшая наставница Линфэй. Цзэчэнь действительно упоминал, что отправился на задание в составе отряда под руководством Линфэй. Он покинул отряд, но когда Яньхуэй отказалась вернуться на гору, снова примкнул к своим. «Прекрасно. Лучше некуда. Теперь они вместе набросятся на изгнанницу». Яньхуэй могла только мысленно проклинать злую судьбу. Ее окликнула Цзэюэ. Яньхуэй помнила, что, покидая школу, изрядно припугнула соседку. Очевидно, та тоже ничего не забыла. Ее брови взлетели на лоб, голос звенел от обиды, лицо полыхало от злости. «Ох», — вздохнула Яньхуэй. Прежде между соученицами не раз возникали словесные перепалки, а порой доходило до драки, но Яньхуэй ни разу не доводила Цзиюя до слез. До того злополучного дня, когда изгнанницу выставили за ворота. Яньхуэй готова была признать, что перегнула палку. Кто же знал, что она еще встретит Цзиюя? Разыграть трогательную встречу старых друзей после долгой разлуки Яньхуэй было не по силам. Она тоскливо глядела на старых знакомых, мысленно прикидывая, как половчее удрать. Увы, никто не собирался отпускать Яньхуэй. «Ты?» — вскинула брови Лин Фэй и с неудовольствием подтвердила. «Это ты». Яньхуэй поняла. Быть беде. Пока она судорожно перебирала в распухшей голове пути отхода, Тяньяо безмятежно осведомился. «Насчёт свинины не передумала?» Девушка перевела взгляд на Тяньяо. На лице юноши не дрогнул ни единый мускул, словно происходящее его не касалось. На короткий миг девушка даже с ним согласилась. Чего стыдиться? Зачем нервничать из-за ерунды? Ведь речь идет не о жизни и смерти. Кошелек у нее не украли. «Наверху поедим», — коротко бросила Яньхуэй. Тяньяо кивнул, окликнул слугу, слегка ошарашенного немой сценой, спокойно заказал несколько блюд и распорядился отнести еду в комнаты. Затем встал и загородил Яньхуэй от неприязненных взглядов. «Пойдем наверх», — предложил он. Фигура Тяньяо заслоняла свет, проникавший сквозь дверной проем, и в его тени Яньхуэй вдруг ощутила, как отступает тревога. Очень давно это редкое чувство безопасности и умиротворения дарил ей Лин Сяо. Когда, интересно, худой как скелет, хмурый и немногословный парень, которого Яньхуэй повстречала в деревне на склоне горы Медного Гонга, успел так вырасти? «Угу», — утвердительно промычала Яньхуэй. Не успели они сделать шаг в сторону лестницы, как перед ними блеснул стальной клинок. «Стоять!» — Цзиюя преградила парню с девушкой путь. Как известно, тот, кто ищет неприятности, всегда их найдет. Яньхуэй вздохнула, взяла себя в руки и с достоинством спросила: «В чем дело?» Цзиюя окатила ее привычным высокомерием. «Яньхуэй, тебя изгнали с горы утренней звезды, но в прошлом ты была одной из нас, поэтому твои поступки по-прежнему влияют на репутацию школы. По Дзянху поползли слухи, что ты сошлась с демонами и даже освободила в Юнчжоу кровожадных оборотней. Ты не подумала, что твои действия порочат школу утренней звезды? Знаешь, сколько вреда ты причинила наставнику?» После многолетних словесных баталий и разлуки длиной в несколько месяцев Яньхуэй была вынуждена признать, что соученица все-таки безнадежно глупа. «Разбирайтесь со всем этим сами, а у меня дела», — улыбнулась Яньхуэй. При виде беспечной усмешки Цзиюя на мгновение потеряла дар речи. «Остановись!» — рассвирепела она, увидев, что Яньхуэй собралась уйти. «Что-нибудь еще?» — неожиданно вмешался Тяньяо, чем крайне удивил свою спутницу. Она уставилась на юношу во все глаза, но тот не обращал внимания на Яньхуэй. Тяньяо смотрел на Цзиюя. От прохладного взгляда, исполненного устрашающей силы, у бывшей соученицы перехватило горло. Яньхуэй поняла, что даже без магии и духовной силы Тяньяо способен карать тех, кто его разозлит, потому что в глазах тысячелетнего дракона никогда не угасало сияние, разгоравшееся на протяжении веков. Демоны, с которыми прежде имели дело насельники горы Утренней Звезды, не годились Тяньяо даже в подметке. Цзиюя попятилась, не произнося ни звука, но вдруг рядом с ней раздался заносчивый голос. «Ты хорошо потрудилась. Прошло не больше месяца, а ты уже отыскала себе помощника?» На губах Лин Фэй заиграла саркастическая улыбка. Заметив это, Цзичэнь нахмурился и тихо шепнул: «Наставница, не следует отвлекаться от миссии». «Думаю, это дело важнее миссии», — отмахнулась Лин Фэй от старшего ученика. Женщина сделала пару шагов вперед и остановилась перед своей давней обидчицей, но смотрела при этом на Тяньяо. «Полон духа, но лишён ци? Хотите сказать, милостивый господин, что вы обычный человек? Кто вам поверит? Скажите нам, кто вы? Хотелось бы знать, с кем спуталась ученица, изгнанная с горы утренней звезды». Яньхуэй нахмурилась. Раскрывать личность Тяньяо было нельзя ни при каких обстоятельствах. Пока дракон не возродится, никому не положено знать, кто скрывается в обличии простого паренька. Девушка инстинктивно шагнула в сторону и загородила спутника. Глаза Тяньяо слегка расширились от удивления, а уголки губ приподнялись в еле заметной улыбке. Совсем недавно Яньхуэй заявляла, что готова уйти. А сможет ли? Ее слова расходились с делом. «Как интересно!» — усмехнулась Лин Фэй. «Я просто хочу узнать, кто этот юноша. Почему ты так нервничаешь, Яньхуэй?» Глаза женщины подернулись холодом. «Может быть, ему есть что скрывать? Он демон или черный колдун?» Услышав из уст младшей наставницы суровое обвинение, ученики школы утренней звезды схватились за рукояти мечей. Яньхуэй окинула их беглым взглядом и увидела несколько знакомых лиц. Лин Фэй сопровождали лучшие ученики, ничем не уступавшие Цзи Ченю и Цзи Юе. Младшую наставницу тоже не стоило сбрасывать со счетов. Сражаться с ними в одиночку, защищая при этом Тяньяо, было плохой идеей. Яньхуэй внутренне напряглась, старательно изображая на лице улыбку. «Все и так знают о наших разногласиях, Лин Фэй. Хочешь облить меня помоями? Лей, не стесняйся. Мой муж бесподобно красив, статен и строен. Хватит пялиться. А не то я подумаю, что ты на него глаз положила». При слове «муж» все тут же притихли, а Цзи Чэнь хмуро посмотрел на Яньхуэй. Тяньяо, в свою очередь, услышал имя Лин Фэй и слегка изменился в лице. В его груди тихо заклокотала холодная ярость, а взгляд помрачнел. Младшая наставница презрительно рассмеялась. «Муж?» «Яньхуэй, похоже, ты действительно спуталась с демонами, совсем стыд потеряла». «Прошло 2 месяца, а ты уже успела замуж выйти?» — подхватила Цзи Юя. «Хочешь, чтобы наставник проникся к тебе отвращением из-за твоих сумасбродных поступков? Думала, что на горе утренней звезды никто ничего не узнает?» При этих словах остальные ученики растерянно переглянулись. Глаза Яньхуэй блеснули сталью, а Цзи Чэнь с упреком воскликнул. «Цзи Юэ!» Однако старшая ученица не унималась. «Так быстро отказалась от тайных чувств, которые лелеяла 10 лет. Отринула прошлое ради демона? Тьфу, как же низко ты пала! Будь твои родители живы, отреклись бы от такой дряни!» «Цзи Юэ!» — строго крикнул Цзи Чэнь. «Что ты несешь?» Взгляд Яньхуэй озарился зловещим блеском. «Будь твои родители живы, они бы научили тебя вежливости». Силуэт девушки замерцал, и она в мгновение ока очутилась напротив Цзи Юя, застигнув врасплох учеников и наставницу. Бывшая соученица в испуге попятилась, а, услышав, как кинжал с лязгом покидает ножны, вскрикнула от ужаса. Яньхуэй схватила грубиянку за подбородок и заставила разомкнуть челюсти. Цзи Юэ смертельно побледнела. «Глупый язык порочит твою добродетель», — мрачно заметила она. «Лучше его отрезать». С этими словами Яньхуэй взмахнула кинжалом. Цзи Чэнь выкрикнул ее имя, но девушка и бровью не повела. Когда острие кинжала проникло Цзи Юэ в рот, неведомая сила отбросила Яньхуэй прочь. Та развернулась и отлетела к Тяньяо. С лезвия капала кровь. Клинок оцарапал старшей ученицы губы и вонзился в язык, но отсечь его не успел. По подбородку Цзи Юэ потекла кровь. Она зажала рот, резко опустила руку и в замешательстве уставилась на окровавленную ладонь. Ей показалось, что она действительно лишилась языка. Бывшая соученица дважды разинула в крике рот и упала в обморок. Янь Хуэй злобно уставилась в лицо младшей наставницы. «Кто же это мне помешал?» В этот миг ци девушки напоминало дыхание злобного владыки Яня, правителя преисподней.